«Ясно. Значит, я уже вызвала желание помочь, а тут еще и интригующая тайна, да?» «Да». «Далее. Когда ты якобы решила ничего не говорить и стала убегать, в этой композиции из эмоций возникает еще один компонент — инстинкт охотника». «Верно, но не только. В этом жесте есть еще и твое отчаяние, которое его пугает. Он уже боится за тебя, потому что уже немного почувствовал свою ответственность за тебя, за что-то, что может с тобой случиться, ведь ты пришла к нему. Ты явно сделала какую-то глупость и, похоже, собираешься сделать другую, еще большую. Надо тебя спасать. Женская глупость — это ядерное оружие. Против него не устоит ни один мужик. Это фон, на котором он полноценно реализуется как мужчина, и в эту ловушку попадает любой представитель сильного пола. Тут он умный, сильный защитник и спаситель. Как же ему за тобой не побежать? С тобой все становится так ясно, как в математике. Я думала, что человеческие отношения непредсказуемы. Ну, отчасти непредсказуемы. Утешила, а то было бы очень скучно. Романтичная ты моя. А не уметь ни с кем выстроить отношения весело? Уела. Прямо в больное место, зараза. Ладно, давай дальше выстраивать, смирилась Ксюша. Значит, он за мной побежит и меня вернет. И скажет: расскажите мне, что там у вас случилось. Так? Примерно, одобрила Александра. И что же я буду ему рассказывать? Скажешь, что сама не понимаешь, как это произошло, но только ты убила... своего любовника? Нет, это перебор, ты же не Шарон Стоун, в конце концов. Спасибо за комплимент. Тогда просто ухажера? Да, он был слишком навязчив, он тебе не нравился, он полез к тебе. И тут на тебя что-то нашло необъяснимое. Ты схватила нож и... или лучше что-нибудь тяжелое и... Саш, а такое вообще бывает? По-моему, такие персонажи водятся только в кино или в психушке. Он мне не поверит. Слыхала? Чужая душа потемки. Вот не забывай. Люди и себя-то не знают толком, а уж на что способен другой, никто и представить не может. Потому допускает, что другой способен на все. К тому же твои глаза вызывают доверие. Только глянешь, сразу понимаешь, это не соврет. Даже когда я вру? А ты что, врешь когда-нибудь? Снисходительно поинтересовалась Сашка. Ксюша обиженно пожала плечами. Вот дожили, теперь правдивость — недостаток. Короче, — продолжала Александра, — ты ему все это расскажешь и попросишь совета, как, мол, скрыть следы преступления. Он начнет тебе объяснять про отпечатки, про следы крови, то стереть, все отмыть, ну а дальше все само образуется, будь я не я, если он тобой не заинтересуется. В тот же день свидание назначит. А вдруг я у него не вызову сочувствия? Вдруг он мне скажет, что не хочет иметь дело с преступницей и убийцей? Ксюша, ты меня приводишь в отчаяние. Ну, если бы ты была похожа на крокодила, тогда сказал бы. Но у тебя же глаза как блюдца. Но у тебя же волосы до попы. Ты молодая, стройная, хорошенькая девушка. Как же он может такое сказать? Значит, он мне посочувствует только потому, что я хорошенькая? А что ты хочешь, Ксения? Мир устроен до удивления несправедливо. Ты тоже не на инвалидов засматриваешься, верно? Тут и оно. Главное, напирай на то, что ты сама не понимаешь, как ты могла это сделать. Что на тебя нашло, и что ты очень переживаешь из-за этого. Именно такая версия великолепно соответствует твоей внешности. Он поверит, и, увидишь, посочувствует. Скажешь, что вся жизнь твоя рухнет теперь, если кто-нибудь узнает, что это ты его убила. Тогда суд и тюрьма, а русская тюрьма — это если вам приходилось слышать в вашей Франции хуже смертной казни. Знаешь, лучше я скажу, что мужик этот пытался меня изнасиловать, а то я что-то никак не могу представить, как это я убиваю человека из-за того, что он мне не понравился. Да Реми мне и не поверит. Слушай, в основном инстинкте Шарон Стоун вообще убивает тех, кто ей нравится, и все ей верят. Как ты тонко заметила, я не Стоун и не ее персонаж из кино, — твердо сказала Ксюша. Я скажу, что меня пытались изнасиловать, и я убила человека, защищаясь. Ага, а чего ж ты тогда в милицию не обратилась? Правомерная защита. Зачем тебе скрывать подобное преступление и просить помощи у частного детектива в уничтожении следов? Александра скептически подняла брови, всем своим видом давая понять, что Ксюше лучше было бы не возникать со своими версиями поперек старшей и умной сестры. Ксюша долго обиженно смотрела на Александру и вдруг воскликнула обрадованно: «Идея! Я объясню, что этот человек имел большие связи из мира большого бизнеса. А большой бизнес — это бизнес криминальный, и наша коррумпированная милиция на пару с коррумпированным судом меня не смогут защитить от мести его подельников». Сашка даже открыла рот, настолько ей понравился сюжетный поворот, предложенный сестренкой. «Смотри-ка, твоя голова иногда варит кое-что употребимое. И тогда твой француз почувствует себя чуть ли не правозащитником. Это придаст его жесту еще и политический оттенок. Ему почудится, что он чуть ли не вступил в борьбу с русской мафией. Это гениально, Ксюша!» Ксюша была польщена. Оставалось только непонятным, почему это Саша так уверена, как именно почувствует себя Реми. Но спрашивать у сестры бесполезно. Сашка убеждена, что она крутой знаток человеческой психологии, что, в общем-то, не так уж далеко от истины. «Саш, надо придумать, что за человек-то был, но которого я как бы убила. Возраст там, лицо...» «Зачем?» «А вдруг он спросит? Какая ему разница? В крайнем случае опиши что-нибудь такое средненькое, без особых примет». «Саш, а вдруг он начнет спрашивать, какая квартира, да где?» «Господи, да сочини что-нибудь. Однокомнатная в Бибереве, окно слева, дверь справа, что квартир никогда не видела. А если он захочет ее осмотреть?» «Сразу видно, Ксения, что ты врать не умеешь. Слишком хорошо готовишься. Успокойся. Ввязываться в это дело он не станет. Нафига ему это? В чужой стране совать свой нос в какие-то приключения? Нет, он просто тебя проинструктирует, тем более, что ничего сложного в этом нет. Стереть отпечатки и другие следы — это даже я могу тебе рассказать. Не дрейфь, Ксения, так далеко человеческая благотворительность не простирается». За разговором последовал тщательный подбор костюма. Ксюше перепал Сашкин костюм из тонкой бежевой шерсти. Обсуждение прически, макияжа, поведения, голоса, взгляда. Брать француза было решено на следующий же день, по окончании конференции. Поначалу все пошло как по маслу. Сашкин план не подвел. Все случилось в точности так, как она предсказывала. К тому же Ксюша до такой степени нервничала и трусила, что у нее не на шутку прерывалось дыхание, и с легкостью появлялись слезы на глазах, и, глядя на нее, Любой непосвященный решил бы, что у этой девочки случилось что-то ужасное».